собственность возникла в результате экспроприации новым классом всех, кого можно было экспроприировать. В результате вся собственность ликвидированных после революции классов, дворян и буржуазии была объявлена государственной. По тактическим соображениям, помещичья земля была сначала в соответствии с эсеровской программой передана в пользование крестьянам. Проведенная в 1929-32 годах сплошная коллективизация была ничем иным, как экспроприацией номенклатурой крестьян. Но крестьянство невозможно было ликвидировать, поэтому экспроприации была придана такая форма, как будто никакого перехода собственности от одного класса крестьянства к другому классу номенклатуре вообще не произошло, а просто крестьяне стали вдруг кооператорами. Так сложились две формы социалистической собственности. Хотя, выражая настроение номенклатуры, Сталин, а затем Хрущев, и поговаривали о том, что пора поднять кооперативно-колхозную собственность до уровня общенародной, острой необходимости в таком акте не было, так что это до сих пор не сделано. С собственностью общественных организаций дело обстоит иначе. Мы видели, что эту форму вообще придумали с запозданием. Неожиданный политический смысл она стала приобретать в связи с попыткой Хрущева вдохнуть жизнь в лозунг построения коммунизма. Было объявлено, что государство при коммунизме все-таки отомрет, а вот партия останется, и функции государственных органов перейдут к общественным организациям. В этих условиях собственность общественных организаций стала приобретать черты той формы управления собственностью, к которой номенклатуре предстояло бы перейти, если бы действительно пришлось объявить, что государство отмерло, и партийные органы стали осуществлять власть непосредственно и через псевдообщественные организации. Падение Хрущева положило конец разговорам о таком развитии, и собственность общественных организаций так и не успели объявить прогрессивной формой социалистической собственности – ростком коммунизма. Итак, оказалось, что ликвидация частной собственности и превращение ее в социалистическую – это всего лишь перевод всего имущества в стране в собственность господствующего класса номенклатуры. Исключение делается только для четко очерченного, разрешаемого максимума личной собственности граждан. Как и подобает господствующему классу, номенклатура обладает собственностью на средства производства в обществе. Второе.